пусти меня летать, и я улечу, ведь стихи не пишутся, и биты не пилятся, когда не коснулся небесную гладь. Если ты устал, вот стул присядь, но не проморгай эту стаю гусят, они все твердят и твердят. Нельзя делать все, что говорят, но не забывай много не делай того, что велят. Хватит, довольно, если жить тут для себя, попробуй, это не больно. Падая через перила, думать о чем. Мы все живем вчерашним, завтрашним днем. Мой мозг счастье, это как сладости, но не для гостей. Кто-то гребет горстью, кто-то хвастается гордостью, а кто-то не соберет даже груду костей. А ты взять успей, что нужно, все жужжат дружно. Классно быть нужным, сегодня темный вечер, а значит удар по сердцам обеспечен. Где твои мозолистые руки? Ты ж герой труда, герой науки. Поздно что-то менять, все привыкли ждать или ожидать. Давай поднимайся или вниз по лестнице. На высоте мы все не поместимся, все дерутся за мечты, убиваются, но никто не знает, что если стараться, то они исполняются. Все зависит от тебя, а ты не робей, будь смел и сильно не бей, и верь, все получится. Ты еще пока не отмучился.